Иван Смирнов. Годы жизни 1895-1956. Иван Васильевич Смирнов родился 30 января 1895 года в большой крестьянской семье, по одной версии, на хуторе недалеко от города Владимира, по другой — в самом Владимире. С началом Первой мировой войны Иван вместе с двумя друзьями втайне от родителей записался в армию добровольцем и 1 октября 2014 года был зачислен рядовым охотником в 96-й пехотный Омский полк. Вскоре инициативный и храбрый боец возглавил команду полковых разведчиков, не раз доставлял ценных языков, за что 13 ноября 2014 года удостоился высшей солдатской награды России — Георгиевского креста 4-й степени. 8 декабря, во время разведки, Смирнов попал под пулеметный огонь и был тяжело ранен в правую ногу. В жестокий мороз раненый почти сутки пролежал на ничейной земле. На лечение его повезли в Петроград. Врачи предлагали юноше ампутировать ногу, но Смирнов твердо отказался от операции. Выздоравливал он почти полгода, но зато ногу удалось спасти. Именно ранение невольно повлияло на дальнейшую судьбу Смирнова. Дело в том, что госпиталь, в котором лечился Иван, находился рядом с аэродромом. Из окна палаты Смирнову были видны взлетающие и садящиеся аэропланы. А их вид так запал ему в душу, что пехотинец загорелся желанием стать летчиком. Осуществить эту мечту помогла чистая случайность. Сестрой милосердия в госпитале служила княжна императорской крови Татьяна Александровна, отец которой, великий князь Александр Михайлович, возглавлял русскую военную авиацию. Смирнов рассказал о своей задумке княжне Татьяне, а та обещала похлопотать за него перед отцом. И 7 августа 1915 года Иван был зачислен в Севастопольскую авиационную школу. Через год, 27 августа 1916 года, ефрейтор Смирнов получил назначение в 19-й корпусной авиаотряд, которым командовал самый результативный русский летчик Первой мировой Александр Казаков. Боевой счет старший унтер-офицер Смирнов открыл 20 декабря 1916 года. На Ньюпоре-10 он сбил своего первого немца. Согласно официальным данным, всего летчик в течение года уничтожил 10 самолетов противника и вошел в пятерку самых результативных русских летчиков-истребителей Первой мировой войны. Асом в то время считался летчик, сбивший 5 вражеских самолетов. Фактически число сбитых им аэропланов было еще больше, так как несколько побед ему не засчитали. 30 апреля 1917 года Смирнов был произведен в первый офицерский чин прапорщика. Мужественный офицер был удостоен георгиевских крестов всех 4 степеней. 3-я степень 26 мая 1917, 2-я и 1-я степени 24 декабря 1917. А 31 октября 1917 его нашла высшая боевая награда России — Орден Святого Георгия 4-й степени. В приказе по 7-й армии говорилось, что орден Смирнову вручается за то, что 11 сентября 1917 года, поднявшись на самолете-истребителе для преследования неприятельского самолета, нагнал его и после лихого боя сбил его пулеметным огнем. Германский самолет спустился в нашем расположении и был захвачен в целом виде. Неприятельский пилот и смертельно раненый наблюдатель взяты в плен. Кроме того, прапорщик Смирнов получил также 2 иностранных ордена — сербский Белого Орла и французский Военный Крест. Блестящая карьера молодого военлета, так тогда называли военных летчиков, закончилась вместе с развалом русского фронта Великой войны. 14 декабря 1917 года дружески настроенный к Смирнову механик предупредил его, что солдаты готовят расправу над офицерами авиагруппы. Медлить было нельзя, и военлет покинул расположение части. Смирнов эмигрировал в Великобританию, где служил пилотом-инструктором в авиашколе. В 19-м он в последний раз побывал на родине, посетив с группой английских летчиков Новороссийск. Затем Смирнов перебрался во Францию, где служил шеф-пилотом при представительстве вооруженных сил Юга России в Париже. После окончания гражданской войны Смирнов решил остаться в Европе. В 22-м он устроился работать на британский авиационный завод Хендли Пейдж, а затем получил место пилота коммерческих авиалиний в бельгийской частной компании Снета. В 25-м Смирнов женился на известной киноактрисе Марго Линнет, известной как датская Мэри Пикфорд, и перешел в голландскую авиакомпанию КЛМ, а 2 года спустя получил гражданство Нидерландов. В 28-м Смирнов, первым из голландских пилотов, освоил сверхдальнюю линию Амстердам-Батавия, ныне Джакарта, Индонезия, протяженностью 18 тысяч километров. В 33-м Смирнов получил всемирную известность благодаря установленному им международному рекорду. Управляемый им трехмоторный 13-местный пассажирский самолет «Фокер-18», имевший имя собственное «Пеликан», отправился из Амстердама в Батавию с грузом рождественской почты. Маршрут «Пеликана» пролегал через Францию, Италию, Грецию, Персию, Индию и Сиам. Перелет Нидерланды-Индонезия продолжался 73 часа 34 минуты с 18 по 22 декабря 1933 года, а по обратному маршруту с 26 по 30 декабря. Русский летчик стал национальным героем Нидерландов, был удостоен ордена Оранж-Нассау. В 1938-м вышла в свет книга его мемуаров «Смирнов вспоминает». К началу Второй мировой войны Иван Смирнов служил в голландской Ост-Индии пилотом компании «Книлм». В январе 1942-го он был призван на службу в 8-й армейский воздушный корпус нидерландских ВВС в чине капитана. 2 марта 1942-го перед лицом наступления японской армии Смирнову была поставлена задача эвакуировать из индонезийского Бандунга в Австралию группу беженцев. Уже на аэродроме, буквально за 5 минут до вылета, пилоту с глазу на глаз передали секретный груз, упакованные в небольшой ящик бриллианты на сумму 300 тысяч австралийских фунтов стерлингов. Их нужно было доставить в Объединенный австралийский банк. Дуглас ДС-3, названный «Пеликаном» в честь первого самолета-рекордсмена Смирнова, взмыл в небо в 1 час 15 минут ночи 3 марта 1942 года с аэродрома Андир. Его экипаж составляли Смирнов, второй пилот Йохан Хоффман и радист Джон Мюллер. Многочасовой перелет уже подходил к концу, когда в 10 часов утра в 80 километрах от австралийского города Брум перегруженный Дуглас попал в поле зрения 3 возвращавшихся с задания японских истребителей Митсубиси. Обрадовавшись легкой добычей, японцы открыли шквальный пулеметный огонь по беззащитному пассажирскому самолету. Смирнов получил 5 пулевых ранений в руку и бедро, но продолжал управлять машиной. Вражеские истребители зашли Дугласу в хвост и принялись хладнокровно расстреливать его в упор. 4 пассажиров, в том числе полуторагодовалый ребенок, были ранены. Загорелся 1 из 2 двигателей самолета. Возникла угроза взрыва топлива, и тем не менее управляемый опытным асом «Пеликан», выписывая в воздухе рискованные фигуры, сумел удержаться на одном моторе. Впереди показалось австралийское побережье. До Брума было не дотянуть, и тяжелораненый Смирнов принял рискованное решение садиться под огнем противника на пляж, рассчитав посадку так, чтобы передняя часть пеликана оказалась в воде. План блестяще удался. Приземлившись на песок и пробежав по нему несколько сот метров, самолет с шумом зарылся носом в воду, и пожар двигателя прекратился. Японцы продолжали обстреливать «Дуглас» до тех пор, пока у них не кончился боекомплект. Люди укрылись от пулеметных очередей под крыльями самолета, при этом коробку с бриллиантами смыло волной за борт. Радист «Дугласа» начал посылать сигналы СОС. Но только 6 марта над лагерем потерпевших бедствие появились два австралийских истребителя, а в 3 часа ночи 7 марта подоспела помощь. Летевший на Дугласе в качестве пассажира голландский военный летчик лейтенант Питер Крэмерус позднее написал об этом полете. «Смирнов показал, наверное, наивысшее летное мастерство во всем мире, когда спиралью уходил от японских атак и совершал аварийную посадку на берегу. Сейчас место, где сел горящий Дуглас, носит название «Залив Смирнова». После крушения Смирнов прибыл в Мельбурн, где его долго допрашивали сотрудники Объединенного австралийского банка. Но коробка с бриллиантами исчезла бесследно. Впоследствии ее содержимое начало всплывать у самых разных людей, у местных аборигенов, китайского торговца, бродяг, мирных жителей Брума. Большая часть бриллиантов с алмазного самолета не найдена до сих пор. Сейчас их стоимость оценивается в 10 миллионов австралийских долларов. До конца Второй мировой Смирнов служил в 317-й транспортной авиагруппе, расквартированной в австралийском Брисбене, а затем вернулся на индонезийские линии КЛМ. В 48-м он получил предложение от компании American Atlas Supply Company стать пилотом Дугласа DS-4. На котором главы крупнейших фирм США совершили 100-дневное рекламное путешествие, облетев все континенты. Общая длина этого перелета составила 80 тысяч километров. Затем Смирнов получил назначение на рейс Амстердам-Москва. Но советская сторона не согласилась с тем, что самолет будет пилотировать белый мигрант. И побывать в СССР Смирнову так и не удалось. В начале 50-х судьба выдающегося летчика заинтересовала голливудских сценаристов, и его жизнь легла в основу сценария остросюжетного боевика. Ознакомившись со сценарием, Смирнов согласия на съемки фильма не дал. Американцы предлагали ему большие деньги, но Иван Васильевич так и не согласился стать киногероем. После выхода на пенсию он переселился на испанский остров Майорка. Скончался он в католической больнице города Пальма 28 октября 1956 года. 20 ноября 1959 года его прах был перезахоронен в голландском городе Хеймстед рядом с могилой его первой жены. А еще через год увидела свет книга журналистки Энн Робертсон «История Смирнова», посвященная удивительной судьбе мужественного русского летчика. В начале 21 века он стал главным героем компьютерной игры «Война в небе» 1917.